Часть шестая. Понимание решения. Вот тут-то наш замечательный клиент наконец понял, что он на самом деле хочет. Он хочет терапродаж. С нашей ли помощью, с помощью ли конкурентов, своими силами или с Божьей помощью, но он пришел к осознанию. Только вот я сейчас ошибку допустил. Какую, интересно? Это я не себя спрашиваю. Вас, уважаемый коллега. Вас. Не надо оглядываться и смотреть по сторонам. У нас разговор один на один. Только вы и я. Больше сейчас никого. Так в чем же ошибка? А в том, что если бы он понял, что он хочет с нашей помощью, то речь бы сейчас не шла о понимании клиента. Это было бы уже построение. Мы же продолжаем оставаться на стадии одобрения сделки, стадии понимания. Мы рассматриваем ситуацию, когда в результате первых телефонных звонков и встреч с клиентом мы понимаем, что клиент уже продвинулся в своем уровне осознания решения до понимания решения, а мы только появились. Нам надо нагонять упущенное, а упущено то, что мы не знаем, как клиент искал решение и какими критериями он руководствовался при выборе оптимального варианта. Мы только можем догадываться, что эти критерии сформулированы либо им самим, либо нашими конкурентами. Клиент понимает, что ему нужно. В этом наша радость и в этом наша грусть. Как всегда, несколько важных вопросов. Как диагностировать данный уровень? Как добиться того, чтобы клиент рассказал нам, какое решение он считает верным? Как понять, по какому пути поиска решения шел клиент? К какому идеальному результату должно привести его решение? Что в своем решении клиент расценивает как основное, а что как второстепенное? Какие критерии оценки решения клиент принимает во внимание? Кто предложил ему эти критерии? Я уже слышу, как кто-то говорит мне: «Зачем так заумно и так много? Нельзя ли попроще?» «Можно», — отвечаю я вам прямо. «Но это уже будут не терапродажи, небольшие продажи. Мы тут не помидорами торгуем». Вот так я вам отвечаю, и голос мой спокоен и уверен, а мысль сосредоточена на тех вопросах, которые только что были представлены вашему вниманию. Ответив на эти вопросы, вы действительно начнете понимать клиента. Вам будет некуда деваться перед осознанием великого пути терапродаж. Дело остается за малым – преодолеть еще построение, подписание и передачу. Как поет Шевчук, новая жизнь не дается даром. С пониманием решения начинается тот же самый процесс – процесс недавания даром. Это очень просто. Слишком просто. Так просто, что становится сложно, причем становится так сложно, что даже ничего не понять. А когда ничего не понимаешь, то становится все просто. А что сложного в том, что ничего не понимаешь? Вот если бы хотя бы чуть-чуть понимал. А тут ничего. Все просто именно от этого факта. И я заканчиваю первую часть, намеренно оставляя многие вопросы открытыми. И мы заканчиваем первую часть, на многие вопросы найдя конкретные ответы.